Туманная ночь. В ту пору, когда все обычные люди спокойно спали в своих домах, Алексей брел не торопясь по проселочной дороге, не разбирая пути своего, потому что поднялся такой сильный туман, что сквозь него не было видно ничего вокруг. Шел он со дня рождения своего друга, слегка навеселе. Спать совершенно не хотелось, и он стал просто бродить по давно знакомым местам. Места в таком сильном тумане казались чужестранными. Давно не было такого тумана. Он шел и представлял себе, будто он бродит по необитаемому острову, на котором кроме него нет ни одной живой души. Приятно было фантазировать так, и приятно было воображать себя вдали от дома, где все так однообразно и скучно. Ветер шептал в траве и листьях, туман клубился, как в бане. Где-то вдалеке зазвонили в колокол. Внезапно Алексей вышел из забытья и оглянулся по сторонам. Ему показалось, что он слышал какой-то звук. Прислушавшись, он только больше в этом уверился и, дабы подавить нарастающий страх, крикнул: «Кто тут?» Ответа не было. Только ветер шептал в траве, да ночные птицы что-то говорили на своем птичьем языке. «Кто здесь?» повторил Алексей, и на второй призыв его ответил сдавленный старческий голос. «Я». «Кто я?» «Путник». «Какой еще такой путник?» «Эх». Прозвучало вместо ответа. Голос старика был жалостлив. Алексей спросил: «Что там у тебя?» «Да вот, камнем придавило. Ох». Подойдя ближе, Алексей действительно увидел перед собой большой камень, а под ним как будто бы очертания человека, едва различимые в таком густом тумане. «Как же тебя так угораздило?» «Сам не знаю. Помоги, добрый человек». Алексей был дюжего роста и славился своей силой, поэтому ему не стоило труда перевернуть камень и вызволить пленника. «Что ты? Ты забыл? А не спится?» Вопрос прозвучал странно от человека, которого только что спасли. И Алексей даже немного обиделся. Старик, однако, стряхнув с себя грязь и землю, присел на тот камень, который еще недавно служил ему капканом. «Я? Я так просто прогуливаюсь». «Прогуливаешься? Значит, это хорошо». Алексей тоже присел рядом со стариком. Оба были уставшие и немного озябшие в сырой туманной ночи. Алексею было обидно, что он толком не мог разглядеть лица своего знакомца. «А кто вы будете?» «Я-то... да так, прохожий. У тебя закурить есть?» Закурить было. И в свете спички Алексею все-таки удалось, хоть и немного, разглядеть лицо старика. Он был долговязый, длиннобородый, совсем старый и дряхлый, одетый в какие-то поношенные тряпки. Старик глубоко затянулся и тут же разразился громким кашлем. Видно было, что он давно не курил. «А ты сам кто?» «А так, просто живу здесь». «Ясно. Скажи мне, давно ты здесь живешь?» «Да, как себя помню». «А Митрофановну, Варвару, не знаешь?» «Варвару? Да нет. Есть тут у нас одна в деревне Варвара, но, по-моему, не Митрофановна». «Жаль». Старик докурил сигарету и бросил ее на землю. Туман стал уже потихоньку рассеиваться, и сквозь его пелену уже было видно полную луну. «Пойду я». Алексей пожал старику руку которая показалась ему холодной, как лед, и они разошлись. Однако не успел Алексей сделать и трех шагов, как наткнулся на старый деревянный крест. О, уж не на кладбище ли я попал? И действительно, то здесь, то там стали вырисовываться старые покошенные временем кресты и могильные ограды. Обернувшись на то место, где еще недавно он сидел со стариком, Алексей застыл от ужаса. То, что он еще недавно принимал за огромный камень, была могильная плита, которую он собственноручно сдвинул с места. Он сделал несколько неровных шагов и заглянул в яму, открывающуюся под камнем. Могила была пуста. Лихорадочно озираясь, Алексей попятился и чуть не скатился с холма. Туман совсем растаял, обнажив землю звездному небу. Ветер стих, и наступила мертвая тишина. От этой царящей давящей тишины ему стало еще страшнее, и, не чувствуя под собой ног, пустился он бежать в дом свой, стараясь не думать о том, что видел, и о том, что слышал.